Действие четвертое. Картина первая. Сцена представляет заднюю сторону кулис. Явление первое. Беклемишев стоит, значительно осунувшийся. Проходящий Зорин подходит к нему. Зорин останавливается, тяжело отдуваясь. Ну что ж, успех. Есть, конечно, места незнакомства со сценой, но, в общем, Беклемишев художник. Это так. Импрессионист, конечно, как всегда. Но зато сам Беклемишев, черт, совершенно несостоятелен. Добродушно усмехается. Удивительный вы мастер, право. Сам запутывать свое положение. Обеих жен в театр привел. Машет рукой. Ребенок какой-то. Беклемишев. Жена одна, другая друг. Зорин. Но друг-то сам считает себя женой. Беклемишев. Но как же иначе? Зорин. Да уж хоть формальность соблюдайте. Сидит у Натальи Алексеевны. Ведь все знают, в какое же положение вы Марью Васильевну ставите. Не имеете права. И неужели вы думаете, что она так-таки ничего не понимает? Да и без того ее глупое, смешное положение перед всеми. И говорит, что друг... Качает головой. Не поздоровится от такого друга. Беклемишев нервно, зло. Но что же делать? Зорин нехотя. Да нельзя же и так. Сами ставите себя в безвыходное положение. Беклемишев. Оно само создается, это положение. Зорин. Перестал бы бывать. Беклемишев. Не могу же я бывать там, где из-за меня не принимают Наталью Алексеевну. Хотя бы и у вас в доме. Как не люблю я вашу жену. Зорин смущенно поводит руками. Я понимаю, но и я не могу, потому что и Наталья Алексеевна из-за меня несет жертвы. Зорин. Да, доложу вам. Выкрутились вы на позицию. Ну, надо смотреть. Идите вы к Марье Васильевне в ложу. Уходит. Явление второе. Беклемишев, облокотясь спиной о стойку, тяжело задумывается. Входят Басницкий и Алферьев. Алферьев, показывая на Беклемишева. Вот он. Басницкий размашисто жмет руку Беклемишеву. Ну что ж, успех? Мисс Комплиментс. Алферьев. А я откровенно скажу, я не удовлетворен. Люди ломают копья на какой-то совершенно личной почве. Кому это интересно? Басницкий. Вам бы какую-нибудь дьявольскую интригу из политической жизни. Нищий там, наверху, в мансарде, и управляет всем миром? Алферьев. Начать с того, что миром управляют не нищие, а законы. И, следовательно, этот идеал политического деятеля пора бы и в архив сдать. Басницкий. А, например, гауптмановские темы? Алферьев. Да, интересно. Ну да, впрочем, и не в этом теперь дело. Надо все-таки слушать. Мне вот только Борису Павловичу два слова сказать. Берет Беклемишева под руку. Басницкий берет Беклемишева под другую руку. В таком случае виноват. Я всего одно слово имею сказать Борису Павловичу. Отводит Беклемишева. Алферьев качает головой добродушно. Эки нахал. Басницкий. Послушайте, нельзя так афишировать. Вы, может быть, подумаете, что я завидую тому, что вы можете так свежо, с такой верой еще относиться к тому, что во мне вызывает только смех. Уверяю вас, не зависть заставляет меня говорить. Ну, конечно, вы там творческая сила, литератор, вам надо поднимать проклятые вопросы. Вы создали до сих пор то, за что я не дам выеденной скорлупы яйца, а вы не пожалеете и жизни. Но выясните мне, что вы всей этой истории с Рославлёвой, этой афишировкой, хотите доказывать? И кому? По-моему, здесь нет почвы, и чем серьезнее вы будете доказывать, что она есть, тем смешнее будет ваше положение. Беклемишев. Не все же негодяи? Басницкий. Негодяи, конечно, не все, но скрытое от глаз не всякий видит. А то, что на виду, что подчеркивается, видят все. И дорисовывает каждый по-своему. И этим вы, конечно, отдаете себя добровольно в руки любого негодяя. Но и кроме негодяев есть много тупых к чужим страданиям и даже охотников вышучивать. Я не понимаю, и никто не поймет. Не сердитесь. Мне-то, конечно, все равно. А если и вам все равно, то что ж. Вам все равно? Беклемишев. Все равно. Басницкий. И прекрасно. Но все-таки идите в ложу к Марии Васильевне, потому что пьяный князь что-то напутал ей. Беклемишев сухо. Благодарю вас. Явление третье. Входит Рославлева. Беклемишев и Алферьев отходят. Рославлева, встретясь с Басницким. Как вам нравится? Басницкий. Да, я уж поздравлял, но вы... Смотрели вы на себя в зеркало? На что вы оба стали похожи? Рославлева. Это не важно. Басницкий, качая головой. Не афишируйте. Рославлева. Почему? Басницкий. Общество все смотрит в глаза. Рославлева. И пусть. И говорите своему обществу, тем, у кого корни в земле. А я с луны. Я не умею лгать. У меня нет корней в земле. Басницкий. Ваши корни в сердце любимого человека? Рославлева. Только. Басницкий. Знаете, кто вы? Орхидея. Рославлева, подумав удовлетворенно. Я люблю орхидеи. Басницкий. Вы знаете свойства этого цветка? Рославлева отрицательно качает головой. Это чужеядное растение, оно вырастает на другом, истощает то, другое, и само умирает. Рославлева. Мне нравится. Я согласна. Басницкий. Она согласна. Рославлева. Привезите мне орхидеи. Басницкий. Но оторванная орхидея уже гибнет. Рославлева. Не согласна. Наклоняется, смеется торжествующе, весело. Вдвоем. Басницкий. Однако вы смутились возможности. Рославлева. Я не могу смущаться. Смерть ни перед чем не смущается. Басницкий, прощаясь. Ну, так когда привезти орхидеи? Позвольте после театра. Ну, что в самом деле, если стакан чаю с вами и Борисом Павловичем выпью? Борис Павлович к вам поедет, конечно. Рославлева. Конечно. Хорошо, привозите. Только один стакан чаю. Явление четвертое. Рославлева подходит к Беклемишеву, здоровается с Алферьевым, возбужденно Алферьеву. Как вам нравится? Алферьев. Я ведь профан. Мне не нравится то, что на какой-то чисто личной почве люди ломают себе ноги. Рославлева горячо. Где бы вы ни поломали ноги, с поломанными ногами все равно вы уже никуда не годитесь. Алферьев смеется. Ого! Я ведь и говорю, что профан. Беклемишеву. Так когда? Беклемишев. Завтра, часов в 10. Алферьев. Там же? Беклемишев. Да. Алферьев Рославлевой. Вот новость. Завтра расскажу. Беклемишеву. Тут из-за кулис можно смотреть? Беклемишев кивает головой. Явление пятое. Рославлева осторожно оглядывается во все стороны. Быстро, торопливо, порывисто обнимает Беклемишева. Милый, милый, я не могу тебе передать, что делается со мной. Как я счастлива! Замечая его угрюмый вид. Опять нервы? Беклемишев напряженно стиснув зубы. Наташа, иди, милая, назад, ведь все знают, куда ты пошла. Рославлева. Пусть знают. Беклемишев раздраженно, нервно сжимает руки. Да иди же, овладевая собой сдержанно. Ведь там же догадаются. Рославлева порывисто. А-а-а. Покорно овладев собой. Иду, милый, не сердись на меня. Беклемишев, несмотря на нее. Наташа, я буду сидеть в ложе жены. Рославлева бросает гневный взгляд, также покорно. Хорошо, милый, прощай. Уходит. Явление шестое. Беклемишев. Идти к жене, и та смотреть не хочет. Узнала, может быть, что-нибудь. А, смотрит тупо перед собой. Вдруг решительно. Никуда не пойду я. Уеду. Быстро идет к маленькой выходной двери. Явление седьмое. Проходят актеры. Алферьев, Басницкий, Зорин. Зорин уныло оглядывается Басницкому. Беклемишев ушел? Не понимая психологии этого человека. Совершенно он запутается. Басницкий рассеянно. Запутался в лесу орхидей. Герой, взявшийся за решение неизвестно какого вопроса, уходит к другим. Явление восьмое. Из маленькой двери, слегка спотыкаясь, входит князь. Грязный, волосы взъерошены, один ус вниз, другой вперед, глаза мутные. Зорин, увидев досадливо, «А-а-а!» быстро идет к князю. «Послушайте, ну разве можно в таком виде?» Князь равнодушно. «Побаиваюсь». Зорин настойчиво. «Идите домой, вы не имеете права марать свой студенческий мундир». Князь, качнувшись. «Вы думаете? Вы думаете, право марать принадлежит только вам, литераторам? Так ведь я свой мундир мараю, а Беклемишев и свой, и своих двух жен». «Тьфу! Я за Марью Васильевну в морду ему дам. Он не смеет ставить ее в такое положение. В одном доме сегодня ее не приняли. Это я, наверное, знаю. Потому что убеждены, что и она потакает. Это хорошо? Ему бы и советовали мундир не марать. Проповедники. Тьфу!» Зорин торопливо, ласково. «Ну, идем, идем». Князь, идя с ним. «То-то идем», вырывая руку. «Постой, ведь я пропал. А не будь твоего Беклемишева, она, может быть, полюбила бы меня. Я ее ведь любил с 15 лет». Плачет, все смотрят. Алферьев тихо. «Дубина». Зорин, печально увлекая князя. «Идем». Занавес.